Давай, записывай дословно. Странник к центру. Благодарим за поддержку. Станция разгромлена, освобождено около 5000 советских военнопленных. Сформирована мобильная бригада. Нанесены удары в районе Фастова и уничтожен полевой аэродром и более 30 самолетов. Общие потери противника оцениваются в 5-7 тысяч. По данным разведки, с фронта снимаются две пехотные дивизии и из состава первой танковой группы перебрасывают танковый батальон. В расположении бригады вышел личный порученец адмирала Канариса с предложением о переговорах. Судя по ситуации, глава Абвера имеет представление об истинной природе странника, но обладает отрывочной информацией о событиях апреля 45 года. Посланец изолирован. Учитывая ранние договоренности с руководством СССР, считаю невозможным вести переговоры без участия Москвы. Для проверки серьезности намерений руководства Абвера и задержки начала переговоров выдвинуто требование об освобождении и передаче советской стороне генерал-лейтенанта Карбышева. Странник. База, как поняли? Все нормально. Ну и дела у вас там раскручиваются. Ага, самому уже надоело. Вы передавайте побыстрее, скоро будем на базе. На связь вышел Санька по закрытому каналу. Ну, командир, как думаешь, где протекло, у нас? Не должно. Я всевозможные каналы утечки отслеживал. Скорее всего, не у нас, хотя и братья НКВДшники очень жестко все контролируют. Может, они сами дозированно фрицам и слили инфу? Чтоб нервы пощекотать, так выборочно как раз Канарис лучше всего подходит. С чего такие мысли? Да слишком уж дозированная информация у Канариса. Такое впечатление, что ему слили чуть-чуть для затравки. Но при этом никаких доказательств, с которыми можно идти к руководству Германии или к Англам или Камерам, не дали. А он мужик умный, просек что к чему и сразу, как только получил информацию о появлении на фронте Зимина, послал своего человека для контакта. Санька, да что-то не верится, что Берия с компанией на такое пошли. Риск засветиться неимоверный. Да и что это им дает? Санька промолчал. Потом после короткой паузы выдал. Хотя выйти на контакт с такой фигурой – это уже победа. Ведь можно не только клепать танки и самолеты и гнать на бой тысячи людей, а и развалить монолитность немецкого командования. Тем более они там и так, как пауки в банке. А у канарица давние терки с СД. Ну вот, ты сам и ответил себе. Ищи, кому выгодно. Ой, твою мать! Бычок, что случилось? Да на яме язык прикусил. Да уж ты будь осторожен. Да будь спокоен, командир. Только ответь, что будет дальше? Пока не знаю, но думаю, если наши выводы правильны, то человека с проработанной стратегией переговоров в ведомстве Берии уже подготовили и при этом сразу попытаются оттереть нас от тела Канариса, как посредники, перепродающие товар. Вот и посмотрим, какой ответ из Москвы будет. Сам знаешь, что главное не то, что они ответят, а как отреагируют на наши сообщения. Будет интересно посмотреть на их телодвижение. Надеюсь, они нас в темную не сыграют? Да вот как раз все признаки этого есть. Наверное, ждали реакции Канариса попозже. А тут мы шум на весь Восточный фронт подняли. И получилось, что покупатель, минуя посредника, вышел прямо на производителя. Соответственно, и закупочная цена может упасть. И посредник сейчас начнет суетиться и изображать свою важность и нужность. А мы под эту марку обидимся и вытребуем у посредника, то есть у Берии компании, больше материальных благ и привилегий, как наглая курица, несущая золотые яйца. Умеешь ты, командир, находить яркие аллегории, аж на душе потеплело. Ты смотри там вперед. Главное, чтобы только на душе было тепло, а не в других местах. Один батальон немцев ты уже прошляпил. И это стоило трех десятков жизней джипа. Да понял я все. Сейчас все будет по-другому. Народ уже обстрелян и выдержан. Смотри, бычок, третий залет ты не переживешь.